Со смертью человека Ка покидала его тело, но по-прежнему заботилась о своем хозяине. Благополучие Ка, в свою очередь, зависело от состояния тела умершего, поэтому такое значение в Древнем Египте придавали бальзамированию. У Ка фараона юношески красивое лицо, с широко расставленными глазами, глядящими с бесстрастной неподвижностью смерти. Древние скульпторы и художники много раз повторяли его на ларях, сундуках и ковчегах. Размеры статуи духа двойника помогли ученым установить рост самого фараона, так как по древнеегипетской традиции размеры соответствовали росту умершего. Оказалось, что высота Ка и данные, полученные при обследовании тела Тутанхамона, расходятся всего на несколько миллиметров. Душа человека — это Ба, и представлялась она в виде птицы с человеческим лицом. Ба Тутанхамона охраняла деревянную скульптуру, изображающую фараона на погребальном ложе, а с другой стороны священную мумию осенял своим крылом сокол. Ба и сокол олицетворяют собой небесную защиту. На фигурке Тутанхамона археологи увидели вырезанные слова, с которыми он обратился в мольбе к богине неба. «Снизойди, Матерь Нут, склонись надо мной и преврати меня в одну из бессмертных звезд, которые все в тебе». Эта скульптурка была в числе подарков, которые преподнесли друзья и придворные уже мертвому фараону, как обязательство служить ему из загробной жизни. Чтобы добраться до священной мумии Тутанхамона, ученым пришлось открыть несколько саркофагов. «Мумия лежала в гробу», — пишет Картер, — «к которому она плотно приклеилась, так как, опустив в гроб, ее залили ароматическими смолами. Голову и плечи, вплоть до грудной клетки, покрывала прекрасная золотая маска, воспроизводившая черты царского лица, с головной повязкой и ожерельем. Ее невозможно было снять, так как она тоже приклеилась к гробу слоем смолы, который сгустился в твердую, как камень, массу. А голова, очевидно, была наголо выбрита, и кожа ее покрыта каким-то беловатым составом, вероятно, известным видом жирной кислоты. Третий гроб, в котором и лежала мумия Тутанхамона, царь изображен в образе Осириса, целиком был сделан из массивного золотого листа толщиной от 2,5 до 3,5 миллиметра. По своей форме третий гроб повторял два предыдущих. Первый из позолоченного дерева, второй весь был инкрустирован разноцветным стеклом. Но его декор был более сложным. Тело фараона защищали своими крыльями богини Исида и Нефтида. Грудь и плечи — коршун и кобра, богини-покровители севера и юга. Они были наложены поверх золотого гроба, причем каждое перышко коршуна было заполнено кусочками самоцветов или разноцветного стекла. Лежащая в третьем гробе мумия была завернута во множество пелен. На верхнюю пелену были нашиты золотые кисти рук, державшие плеть и жезл. Под ними тоже было золотое изображение души в виде птицы с человеческой головой. На местах перевязей находились продольные и поперечные золотые полосы с текстами молитв. Когда Говард Картер развернул мумию из пелен, то нашел еще немало драгоценных украшений, опись которых делится у него на 101 группу. Так, например, на теле царя ученые нашли два кинжала, бронзовый и серебряный. Рукоятка одного кинжала украшена золотой зернью и оправлена переплетающимися лентами из перегородчатой эмали. А внизу украшения заканчиваются цепочкой завитков из золотой проволоки и веревочным орнаментом. Клинок из закаленного золота посередине имеет еще два продольных желобка, увенчанных пальметкой, над которой узким фризом расположен геометрический узор. Кованная золотая маска, закрывавшая голову Тутанхамона, была сделана из толстого листа золота и богато украшена. Полосы платка, брови и веки из темно-синего стекла. Широкое ожерелье блистало многочисленными вставками из самоцветов. Золотой трон Тутанхамона был сделан из дерева, обшитого листовым золотом и богато украшенного инкрустацией из разноцветного фаянса, стекла и камней. Ножки трона в форме львиных лап увенчаны львиными головами из чеканного золота. А ручки представляют собой крылатых, свившихся в кольцо змей, поддерживающих крыльями картуши фараона. Между подпорками за спинкой трона расположены 6 уриев в коронах и солнечными дисками. А все они сделаны из позолоченного дерева с инкрустацией. Головы уриев из фиолетового фаянса, короны из золота и серебра, а солнечные диски из позолоченного дерева. Сзади на спинке трона находится рельефное изображение папирусов и водяных птиц. Спереди на спинке находится единственное в своем роде инкрустированное изображение фараона и его жены. Утраченные золотые украшения, которые соединяли сиденье с нижней рамой, представляет собой орнамент из лотосов и папируса, объединенных центральным изображением, иероглифом Сема, который символизировал единение Верхнего и Нижнего Египта. В Египте с незапамятных времен существовал обычай украшать тела усопших венками из цветов. Венки, найденные в гробнице Тутанхамона, конечно же, дошли до нас не в очень хорошем состоянии. 2 или 3 цветка при первом же прикосновении рассыпались в порошок. Листья оказались очень ломкими, и ученые, прежде чем приступить к исследованиям, несколько часов держали их в тепловатой воде. Найденное на крышке 3-го гроба ожерелье было составлено из листьев, цветов, ягод и плодов различных растений, перемешанных синими стеклянными бусами. Все это располагалось 9 рядами, подвязанными к полукруглым полоскам, вырезанным из сердцевины папируса. По анализу цветов и плодов ученым удалось установить время захоронения фараона. Случилось это между серединой марта и концом апреля. Именно тогда в Египте цвели васильки, созревали плоды мандрагоры и паслена, вплетенные в венок. В великолепных сосудах из камня археологи нашли душистые мази, которыми Тутанхамон должен был умащиваться и в загробном мире так, как он делал это при жизни. Духи эти и по прошествии 3000 лет издавали крепкий аромат. Минойские богини со змеями. В начале 20-го столетия английский археолог Артур Эванс начал раскопки на острове Крит, располагавшемся в Эгейском море. В период своего ослепительного расцвета, 2000-1450 годы до нашей эры, минойская культура дала миру такое чудо архитектуры, как царские дворцы на Кноссе, а также многие памятники материальной культуры. В так называемых храмовых мастерских Кносса археологи обнаружили небольшие чаши с прямыми ручками и раковинами или щитами в виде оттиснутых по краям восьмерок. Здесь же были найдены столы из жировика, предназначавшиеся для пиршеств и возлияний, а также молоты из брикчи, имеющие шарообразную форму и два выступа, один против другого. Изящные панели с рельефами, представляющие козу с козлятами и корову с теленком, были выполнены древними мастерами необычайно искусно. Встречались археологам и посвятительные приношения в виде одежды и поясов, а на одежде им часто попадались орнаменты, сделанные из цветов шафрана. Но, наверное, самыми бесценными памятниками минойского искусства являются фаянсовые статуэтки, так называемые богини со змеями. Минойцы не строили храмов, религиозные церемонии они, по всей видимости, совершали на алтарях под открытым небом. Три фаянсовые статуэтки богинь со змеями были найдены Артуром Эвансом в 1903 году в тайнике под полом одного из дворцовых помещений. Из трех статуэток полностью сохранилась только одна, высотой в 34 сантиметра. Она представляет собой женщину, одетую в стилизованную юбку-клоше, покрытую полосами и внизу украшенную прошивкой. Поверх юбки на богине надет так называемый польский передник, который своей овальной частью покрывает часть юбки спереди и сзади. Передник заткан по краям волнистым прерывистым орнаментом, а спереди усеян крупными белыми точками. Вокруг талии богини лежит широкий пояс из мягкой материи, а спереди этот пояс образует толстый замысловатый узел. Богиня представлена в напряженной позе. Резким движением она вытягивает вперед руку и, широко раскрыв большие подведенные глаза, неподвижно, сосредоточенным взглядом пристально смотрит перед собой. Это богиня-жрица, заклинательница змей, о чем свидетельствуют две змеи, обвивающие ее талию. Одна из них кладет свою маленькую головку на край высокой шапки жрицы, а другая змея, извиваясь по переднику и обвивая ее бедра, кладет свою голову в ее правую руку, а хвост — в левую. Лучшие образцы найденных во время раскопок на Крите статуэток сделаны из фаянса. Минойцы знали этот материал еще в третьем тысячелетии до нашей эры, так как получали его в виде глины из Египта. А потом нашли залежи местного фаянса и у себя на острове. В Кносе была организована первая по времени в Европе фаянсовая фабрика, которая своими художественными изделиями обслуживала в первую очередь дворец. Из мастерских этой фабрики и вышли три раскрашенные статуэтки, из которых вторая является подлинным шедевром фаянсового искусства. Вторая богиня со змеями изящна и тонка. Одета она в светлое с темными полосками платье, оранжевый корсаж с короткими рукавами, который сильно стянут в талии, обнажая нежное розовато-желтое тело с тонко моделированной грудью. Черты лица намечены черным цветом. У второй богини со змеями тоже имеется желтый с темным узором передник, накинутый на юбку с множеством оборочек, выступающих одна над другой, и составленных из светло-желтых с коричневыми или голубыми полосок и коричневых кусочков. А в поднятых и отставленных в стороны руках, согнутых в локтях, богиня держит по небольшой желтой с черными полосками змейки. У богини молодое, нежное лицо с черными блестящими глазами. На голове ее надета высокая пурпурно-коричневая тиара, вокруг которой извивается змея, а на венце сидит желтая дикая кошка с темными крапинками. А волосы богини на лбу подстрижены в виде челки, а сзади струятся черными локонами. А в правой руке богиня держит голову змеи, которая извивается через ее плечо, а в левой — хвост другой змеи. Хвост третьей змеи, обвивающийся вокруг тиары, опущен вниз и сплетается со змеей, голова которой находится на поясе богини, а хвост рядом с ее ухом. Ученые предполагают, что богиня изображена в тот момент, когда, потрясая змеями, она плавно исполняет ритуальный танец. Алмаз Кохинур. Бабур, основатель династии великих моголов и мусульманской империи в Индии, правнук великого Тимура, стал властителем Индостана в 1526 году. В своих записках «Бабур-наме» он сообщает, что среди множества сокровищ, принесенных в виде дани его сыну и наследнику Хумаюну, находился крупный алмаз, который с тех пор в династии великих моголов передавался по наследству из поколения в поколение. Согласно древней легенде, вместе с этим драгоценным камнем всех членов царствующей фамилии преследовали семейные трагедии, заточения, ослепления и даже убийства. Алмаз оказался в сокровищнице Дели в результате завоевания Алаад-дином Хильджи, княжества Мальва, 1304 год, где до этого камень, видимо, был родовой драгоценностью Раджей. Тогда вес алмаза составлял 672 карата, по другим сведениям, 793 карата. Позже его обработали, в результате чего драгоценный камень потерял 290 каратов. Однако в индийских преданиях этот самый знаменитый из всех индийских алмазов упоминался еще задолго до Бабура, чуть ли не за несколько тысяч лет до нашей эры. Согласно древнеиндийской легенде, его носил герой Карна, сын бога Солнца. Когда в 1739 году войска персидского властелина Надир-Шаха вошли в Дели, богатство этого города их просто ошеломило. Глазам воинов предстали роскошно украшенные храмы, дворцы и мечети, на стенах которых сверкали тысячи драгоценных камней, рубины, изумруды, сапфиры, бриллианты. В них отражались лучи тропического солнца, и это вызывало ни с чем не сравнимую игру света и красок. Сам Надир-Шах, избалованный роскошью и богатством своего двора, и то не мог оторвать взгляд от чудесного перелива драгоценных камней. Алмаз был камнем владык, и обладавший им мог именоваться владыкой Индии. Но знаменитого алмаза, окруженного легендами, Надир-Шаху, несмотря на все старания, в Дели найти пока не удавалось. Однако алмаз был не единственной драгоценностью, которой страстно хотел обладать Надир-Шах. Поэтому, когда персидский повелитель захватил Дели, он первым делом направился к павлиньему трону, бесценнейшему произведению искусства. Павлиний трон, установленный в зале первого двора, имел форму и размеры, схожие с походной кроватью. Он стоял на четырех больших ножках высотой около 60 сантиметров, а нижняя часть трона держалась на четырех продолговатых брусах. На этих брусах стояли 12 опор, с трех сторон поддерживающих балдахин. Ножки и брусья, ширина их более 40 сантиметров, были покрыты золотом и эмалью и усеяны многочисленными алмазами, изумрудами и рубинами. А в центре каждого бруса находился тусклый рубин в окружении четырех изумрудов, образующих четырех